Глава 31. 2015. Она сказала: «Мы должны сходить туда», и они пошли. Она ждала его перед воротами, закутанная в рыжекоричневую шубу из искусственного меха, которая, по ее мнению, была выполнена в сдержанных тонах. Она пришла первой, и они оба это отметили, хотя ни она, ни он ничего не сказали. Вместо этого она сказала: «Мы не делаем ничего дурного». И они оба знали, что так говорят только тогда, когда это не совсем правда. Они не делали ничего дурного, но и нейтральным это назвать было сложно. Она направилась по дорожке из мелкого гравия, и он, не говоря ни слова, последовал за ней. Они прошли рядом несколько метров. «Дай угадаю». «Что?» «Ты обожаешь кладбище». Она немного надулась и ответила, что, по крайней мере, они гораздо веселее, чем дискотеки. «Ты шутишь?» «Здесь больше нет страданий». «А на дискотеках есть, да?» «Во всех веселых местах намного больше страданий, чем где бы то ни было». «Если ты несчастлив в супермаркете, ты не начинаешь подвергать сомнению всю свою жизнь». «Ладно, ты несчастлив, но ты все равно кладешь банку горошка в тележку и отправляешься к отделу с макаронами». Несчастье среди танцующих людей — это совсем другое дело. «Просто по-другому», — попытался он возразить. «Здесь, по крайней мере, все мертвы. Бедные, богатые, красивые, уродливые. Те, кто преуспел в жизни, и те, кто потерпел неудачу. Даже тем, у кого большие красивые могилы, ничуть не лучше, чем остальным. Наконец-то полное равенство, в отличие от рождения. Погоди, нам кажется, направо». «Откуда ты знаешь?» Спросила у сторожа. «Мы же не собираемся бродить здесь часами». Они прошли еще несколько метров, возле крана с водой снова повернули направо и оказались перед идеально гладким гранитным надгробием. Станисласа охватило легкое волнение, когда он увидел имена камня. «Жаль, что никто до сих пор не решился использовать свет», — сказала она. «Этот серый немного однообразен». Сара приседает, смахивает сухие листья, упавшие на плиту, и кладет в центре прямоугольника венок из живых цветов. На венке лента с надписью «Нашему другу». «Мне нравится этот парень. Уверена, мы бы с ним поладили». Она выпрямляется и становится рядом со Станисласом, сложив вместе ладони. «Что ты делаешь?» «Молюсь. И спрашиваю его, не сердится ли он за то, что мы суем нос в его жизнь». Легкая улыбка тронула лицо Станисласа. «И что он говорит?» «Не знаю. Ты нас прервал», — сказала она сердито, сверкнув глазами. «А, прости. Ну, я думаю, все в порядке», — продолжает она после нескольких секунд молчания. Она садится на гранитную плиту и начинает рыться в своей сумке, достает оттуда керамическую кружку и ставит ее рядом с венком. «Постой, это то, о чем я думаю?» «Я хотела, чтобы он знал, что не умер дураком». Станислав раскрывает рот, но не издает ни звука. Вместо этого к его горлу подкатывает ком. Вокруг, куда ни глянь, ровные ряды могил. Он знает, что где-то на этом кладбище находится семейный склеп, и в нем есть табличка, на которой тоже написано его имя и фамилия. Но под ними только одна дата. Первый и последний день жизни слились воедино. Он знает, что его мать время от времени ходит туда. Может быть, даже чаще, чем он думает. Сам он почти никогда там не бывает. «Какую эпитафию ты бы себе написал?» Сара выводит его из задумчивости, и Станислав улыбается. «Что?» — спрашивает она. «Ты понимаешь, что последние две недели мы только и говорим, что о смерти?» «Мы говорим о смерти, потому что это самая малоповторяющаяся вещь в жизни», — отвечает она. «А эпитафия — просто краткое описание. Резюме длинного произведения». «Ну и какая была бы у тебя?» «Сара Герель выигрывала, проигрывала, играла снова и снова». «На надгробии?» «Да». Он долго смотрит на нее, словно пытаясь о чем-то догадаться. «Если много играть, то никогда не проигрываешь», — заключает она. «Ну что, пошли?» Они идут по кладбищенским аллеям в сторону выхода. Назад, в мир живых. «Я думаю, что для того, чтобы полюбить жизнь, Чтобы полюбить ее еще больше, нужно умереть. По крайней мере, один раз. Он не знает почему, но при этих словах по его спине пробежала дрожь. Он мог бы поклясться, что Сара говорит о себе, о своем собственном опыте. Он мог бы с уверенностью утверждать, что она говорит о том, что уже умерла. По крайней мере, один раз.